24 июня. Полеты легкого тела бывают двоякие. Или оно истекает из ног и бесцельно блуждает, или оно, проходя верхними центрами, летает по духовным задачам. Мгновенно переносится через океаны, учит людей, напитывает ауры. Надо сказать, что лишь необычайное устремление и находчивость могут заставить сосредоточить касание на физическом предмете. Это отмечено как правильный и неожиданный щит, укрепляющий результат, ибо дух обычно стремится воздействовать на дух, упуская из виду, что предметы могут быть отличными проводниками. Если это было произведено менталом, значит, моя запись не могла остаться. Она осталась... Насколько ментал может спрессовать энергию? Мы радуемся, что не только астрал, но и ментал действует. Конечно, и астрал выходит, но мы не ценим действия астрала. Для нас сознание ментала важнее, особенно в том, что в первый раз применилось воздействие на предметы. Шаг очень практичный, но обострить острие силы не так просто. И эта находчивость пригодится для будущих полетов. Надо привыкнуть к новым ощущениям, ведь поднимаешься на горы без кислорода, в этом отличие прошлого. В опыте большое завоевание. Неужели ты считаешь голос Будды чепухой? Но я уже слышал голос Христа. Голос Христа гораздо легче слышать, ибо в радуге его заглушены красные и желтые тона. Радуга Будды гораздо резче. Когда Урусвати видела ее, не сразу могла принять ее. Почему она резче? Ибо он ушел, не уничтожив оболочку воздействием духа, как сделал Христос. Его даже сожгли. Но Христос уничтожил свое тело воздействием духа. Дух Христа своим приказом разложил свое тело на атомы. Это было замечательное достижение Христа. Противница кладбищ должна приветствовать, когда земной багаж унесен самим собственником. Тела Христа и Будды одинаковы, но окраска другая. Легко понять, что сожжением нельзя так разложить на атомы, как огнем духа. Низшее — кладбище и мощи, выше — сожжение, выше — огонь духа. Но на земле лишь Христос исполнил это. Могу сообщить вам важную новость. Мой друг переходит в уплотненное тело. Будет ли учитель Каха помогать плану? Будет, но не тут. В этом заключается опыт. Он пытается качество уплотненного тела приблизить к земле, без отягощения земной оболочкой. Хир тоже хотел бы присоединиться к этому опыту через меня. Придет время, как и тебе, и Эф, остаться у нас. Так время Хирониуса еще не пришло. Но видим вашу постоянную готовность перейти, и это качество очень нужное в соединении с неусыпностью. Но надо уйти без предания плана владык. Может быть, и я хотел бы отправиться в иные миры, но вместо этого иду по земле, ведь выполняется план Христа. Он может избрать план, и мы и наши сотрудники должны стать на страже. Даже голод и боль не задержат тех, кто с нами. После битвы лишь видно все поле. Мне тоже нужна минута отдыха. Но вместо того усиливаются вести, и половина моих воинов просит временно уйти из сражения. Они думают сделать еще лучше, нежели Христос полагает. Каждому кажется, что он сделал бы лучше на месте другого. Явление плана Христа не дает им понятия, что нельзя предавать план. Первое условие братства — повиновение принятому плану. И подавший план берет на себя плату. Мы ли затрудним желание Христа? А там, где владыка не открывает нам волю свою, говорим: «Не увеличим плату твою, ибо ты владеешь днем этим». Предложу с будущего года вам писать через 2 недели. Надо им привыкать иметь реже ваши письма. И сам говорю вам писать. Сам знаю, как надо скоро прекратить поток. Особое состояние духа, когда не только через ауру, но и конечности посылают посылки огромные. Заметить можно ощущением в руках, луч света или тянущее чувство. Ночью страдала от тянущего чувства в обеих руках. Потому и говорю, не надо роскошествовать в раздаче. Сегодня ночью была применена тайная мистерия Истар, когда для укрепления сознания неофита верховная жрица в полной тьме, невидимая, касалась губами солнечного сплетения новообращаемого. Древнейшая мистерия, получившая основание в Египте. Вы помните беседу о неофитах, когда неофит переходил через порог тьмы, и если дух его был сонный, он доходил лишь до завесы тончайшей пряжи и, невидимо остановленный, получал целование Матери Мира. Нефрит была поставлена в это верховное положение. Тогда это была магия. Века прошли, и дух может применить это могущественное воздействие в жизни. Видела себя в белом одеянии в образе жрицы, явившей целование солнечного сплетения сына Юрия. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2012 году. Читала Ирина Ересанова.